Когда мы вернулись на плот, и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал 87 долларов 75 центов. Да еще по дороге прихватил большую бутыль виски в 3 галлона, которая лежала в лесу под повозкой. Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал проповедью. Он сказал, что нечего и говорить, язычники никак не могут сравниться с пиратами, когда нужно обработать молитвенное собрание. Пока не явился король, герцогу тоже казалось, что он заработал недурно, но после этого он переменил мнение. Он набрал и отпечатал в типографии 2 маленьких объявления для фермеров о продаже лошадей и принял деньги — 4 доллара. Кроме того, он принял еще на 10 долларов объявлений для газеты и сказал, что напечатает их за 4 доллара, если ему уплатят вперед, и заказчики согласились. Подписаться на газету стоило 2 доллара в год, а он взял с 3 подписчиков по полдоллара с тем, что они ему заплатят вперед. Подписчики хотели заплатить, как всегда, дровами и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки сколько мог, а теперь собирается вести дело за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы, 3 куплета, очень грустные и трогательные, а начинались они так. «Разбей, холодный свет, мое больное сердце!» Набрал, оставил набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил 9,5 долларов и сказал, что из-за этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день. Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу было напечатано 200 долларов награды. Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сен-Жак в 40 милях от Нового Орлеана, и надо полагать, что бежал на север. А кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду, и расходы ему будут оплачены.